Глава 51. Через 3 часа его похоронили. Китти было больно, что его кладут в китайский гроб, где ему будет неудобно лежать, как в чужой непривычной постели. Но ничего другого сделать было нельзя. Сестры, узнав о смерти Вальтера, они всегда знали все, что происходит в городе, прислали туго сплетенный венок из георгинов, но видно было, что его сплетали опытные руки привычного садовника. Одинокий венок на китайском гробе казался странным и неуместным. Когда все было готово, им пришлось ждать полковника Ю. Он предупредил Вадингтона, что желает присутствовать на похоронах. Поднялись в гору, гроб несли человек 6 кули. Похоронили в маленьком поле, где был погребен миссионер, которого замещал Вальтер. Вадингтон разыскал в вещах миссионера маленький молитвенник и тихим голосом, видимо, стесняясь, что было так непривычно ему, прочитал погребальную службу. Быть может, при этом у него мелькнула мысль, что когда он сам умрет, некому будет прочитать над его телом молитву. Гроб опустили в могилу, и могильщики засыпали ее землей. Кули, столпившиеся поглазеть на похороны, побрели прочь, таща за собой свои длинные шесты. Вадингтон и Китти оставались, пока могила не была засыпана совсем, и возложили тяжелый венок, присланный сестрами, на пахнувший свежей землей холмик. Она не плакала. Только когда первая горсть земли загремела о гроб, тоска охватила ее. Вадингтон поджидал Китти, чтобы отправиться вместе с ней в обратный путь. «Вы торопитесь?» — спросила она. «Мне не хочется возвращаться сейчас в Фанзу. Мне делать нечего, и я вполне в вашем распоряжении».